Я уже не говорю о коммунистах, которые в открытую не заявляют о своей принадлежности к партии. Их же везде полным-полно. И в самих Штатах, и здесь, в Мексике, в Лаосе, в Ираке, Уругвае, Боливии, во всей Латинской Америке, а также в Японии, Турции, Африке, Индии. Черт возьми, да какую страну ни назови они там. С ними опасно заигрывать, задушат в объятиях. Доктор хранил молчание. «У вас получилось целое выступление», — заметила Бафф. «Похоже, что да», — усмехнулся я. «Не понимаю, о чем идет разговор», — отозвалась Моник. «Да он и сам этого не понимает», — с некоторым раздражением произнес доктор Баффингтон. «Между прочим, я ни словом не обмолвился о русских», — смеясь заметил я. «Я говорил только о коммунистах, а в России их всего лишь 4%, доктор, даже меньше, чем во всех ее союзных странах. Дело в том, что там красные у власти, хотя антикоммунистов, сидящих в концентрационных лагерях, в России, наверное, вдвое больше». «Возможно, что это именно так, но наше правительство имеет дело с тем меньшинством, которое правит в этой стране. И я, тем не менее, настаиваю на том, чтобы нашим единственным оружием в борьбе за мир была правда и только правда». «Отлично, но здесь вы заблуждаетесь. Согласен. Правда – средство, способное обуздать гонку вооружений, и к тому же единственное. Только с ее помощью невозможно заставить хитрого лжеца не лукавить, особенно когда лжет он каждый день. Вы, ученый, доктор, и знакомы с опытами Павлова. Так вот, он с помощью звона колокольчика смог выработать у своей собаки условный рефлекс. Она выделяла слюну. Так же и с человеком. Если ему постоянно говорить одно и то же, он начнет в это верить. И не забывайте, что Павлов был русским. Но, — начал было доктор, но прервался, и его лицо приняло сердитое выражение. Бафф, желая успокоить отца, похлопала его по руке, встала из-за стола и посмотрела на Моник. Та, поняв взгляд подруги, поднялась, и они молча направились в туалет. У меня давно сложилось впечатление, что женщины в одиночку в это место не ходят. Причем всегда, будь они вдвоем или числом побольше, идут они туда с гордо поднятой головой, словно на параде. Я проводил их взглядом, а затем отпил из своего стакана. Доктор Баффингтон пристально посмотрел на меня и с таким видом, будто наконец-то нашел ответ на самый волнующий его вопрос, произнес: «Шел, я начинаю подозревать, что макартистам удалось промыть вам мозги. Да полно вам, доктор, я опираюсь только на факты. Макартисты здесь ни при чем. В Штатах, в прессе, на телевидении и радио, в издательствах и на киностудиях, школах и правительственных учреждениях засели те, кто, формируя общественное мнение, ведет прокоммунистическую пропаганду. Они пичкают нас соответствующей информацией, а мы спокойно заглатываем ее. Чепуха! Коммунистической пропагандой наш народ не одурачить. А коммунистической ее никто из них не называет. Все это преподносится как точка зрения простого американца. В противном случае красным успеха не видать. Так что действуют они осторожно, не оглушает нашего обывателя звоном царь колокола, а легонько позванивает в розовый колокольчик и вырабатывает у него нужный им рефлекс. В этом они большие мастера. Доктор нахмурился. «Шел, как ученый, я прекрасно знаю, как можно воздействовать на подопытных животных и даже на людей. Но то, о чем вы говорите, может, вероятно, произойти в полицейском государстве, но никак не в Соединенных Штатах». Я глубоко вздохнул. «Ладно, доктор, в следующий раз, когда из Советского Союза или любой страны коммунистического блока поступят какие-нибудь сообщения, посмотрите, как наши красные отреагируют на них. Малейший успех коммунистов они преподнесут как эпохальное событие, не забыв упомянуть, что у американцев в этой области одни провалы. Причем о любых неудачах русских в другой сфере и успехах в ней американцев сообщено никогда не будет. Естественно, что у многих наших сограждан начинает складываться впечатление, что русская мышь размером со слона, а американский слон размером с мышь. Вот какого эффекта они добиваются. И вы, доктор, между прочим, своим сегодняшним выступлением во многом этому способствовали. Вы воинствующий реакционер, Шелл. Все, что я сегодня говорил на конференции, было проявлением моих искренних убеждений и исходило из глубины души. Я бы предпочел, чтобы вы свою душу и даже такой сумасшедший, как вы, не может отрицать, что русские, пусть даже и коммунисты, тоже люди. Или вы с этим не согласны? Они же нам братья. А братьям мы должны помогать. Возможно, улыбнулся я, но в том, что наш русский брат нуждается в помощи, я нисколько не сомневаюсь. Лицо доктора стало багроветь. Он взял со стола стакан с виски и залпом допил его. Я обвел взглядом ресторан, увидел официанта и жестом показал, чтобы тот принес нам еще по порции. Молодая мексиканка, продавщица сигарет, в этот момент, слегка склонившись над столиком в конце зала, предлагала свой товар. «Боже, она и оттуда отлично смотрится», — подумал я и мысленно послал к черту всех коммунистов. Оторвав взгляд от красотки, я посмотрел на доктора и заметил, что тот задумчиво смотрит вглубь зала. Поначалу мне показалось, что он обижен, но это оказалось совсем не так. Доктор Баффингтон наблюдал за Бафф и Моник, которые с довольными лицами направлялись к нам. «Все еще грызетесь?» — поинтересовалась Бафф, когда девушки присели за столик. «Да не прекращали», — ответил я. «Но уже собирались закончить». «Глупец!» — незлобно произнес доктор Баффингтон. Но было видно, что он еще не успокоился. «Черт возьми, доктор, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Сформировать общественное мнение по международным вопросам или внутренней политике большого труда не составляет».